Они встречали по пути острова, пестревшие палатками, как цыганские таборы, и острова, казавшиеся необитаемыми. Ночевать они теперь предпочитали на судне, во избежание ненужных встреч. Едой им служили сухари да рыба, которую удавалось наловить, но искать пропитание на обитаемых островах они не решались. Они приблизились к северо-западным берегам Франции. «Прямо по курсу небольшой островок», — вдруг сообщил Якоб, стоявший вахту с биноклем. «Голый остров, а на нем замок или крепость, а, может быть, просто хорошо сохранившиеся руины». «Это остров Жизор», — объявил доктор, подойдя к висевшей на стене карте. «Мы уже в бывшей Нормандии, я доложу Лансу». «Пристанем к этому острову», — решил Ланселот. «Может быть, на нем есть источник пресной воды, нам давно следует освежить наши запасы». Доктор вышел на палубу, чтобы лучше рассмотреть остров Жизор. К нему подошла Дженни. — Крепость Жизор, когда-то построенная тамплиерами, — сказал доктор, глядя на остров. — Я плохо знаю французскую историю, — вздохнула Дженни. — Кто такие тамплиеры, доктор? — Это французский рыцарско-монашеский орден, существовавший в XII-XIII веках. Он был основан в Иерусалиме крестоносцами. Эти рыцари-монахи занимались грабежами, ростовщичеством, торговлей и контрабандой. Грабили они не только язычников, но и православную Византию. — Ага, они были вроде тех крестоносцев, что заглядывали к нам в Камелот, — воскликнула Дженни. — Крестоносцы? В Камелот? — удивился доктор. — Дженни говорит о реальности. Продолжайте, доктор. Что же было с тамплиерами дальше? В конце концов, французский король и папа римский, снедаемые алчностью, объединили усилия и разгромили орден с помощью инквизиции и оружия. Но золото тамплиеров они не получили, рыцари-монахи успели его спрятать. На протяжении веков тамплиерские клады искали в самых разных местах Франции. Перед нами одно из таких мест — замок Жизор. Какой он мрачный, прямо второй Кронбург. — сказала Дженни, когда они подошли ближе к острову. — Вы бывали в Эльсиноре, Дженни? — спросил Якоб. — Мы в нем пережидали космическую атаку русских. — Атаку русских? — переспросила Эйлин, стоявшая рядом с доктором и слушавшая его рассказ о тамплиерах. — А вы разве не знаете, доктор, что не было никакого нападения русских на планету? — Что ты говоришь, дитя мое? Мы успели увидеть по персонику Месса, объявившего о войне с русскими и о нашем ответном ударе. Простите меня, но я знаю, как все было на самом деле. В тот день моему отцу было приказано вывести в океан флотилию кораблей-ракетоносцев. Прощаясь, он сказал маме, что русские способны обнаружить и взорвать наши ракеты в тот самый миг, когда они поднимутся в космос и возьмут направление на восток. Когда через несколько часов мессия объявил о нападении русских, мама сказала, «Это наши ракеты полетели на Россию». В ту же ночь затонул наш «Титаник». Мама не знает, что с моим отцом, поэтому она в таком тяжелом состоянии, а не только из-за того, что нас долго носило по волнам. Все молча слушали Эйлин и не знали, верите или нет. Разумеется, она не лгала, но ведь могла и ошибаться. Они подошли Жизору. Громада замка нависала над узким каменистым берегом, кое-где поросшим ивовыми кустами. Похоже, остров когда-то был холмом с крутыми склонами. Глубина возле самого берега была изрядная, и Ланселот подвел катамаран почти вплотную к скалистому берегу. Якоб бросил якорь, сходни опустили прямо в воду, Патти первым простучал копытцами по доскам, вбежал в мелкую прибрежную волну и поскакал на сушу. Пока Якоб и доктор выкатывали на берег коляску Ланселота, доктор и Дженни с осликом в поводу первыми подошли к высоким воротам замка, дубовым, оконным, железными полосами с большими медными гвоздями-скрепами. Доктор толкнул громадные створы, но ворота были наглухо заперты. Тогда он отправился в обход замка в поисках другого входа. Патти, осмотрев берег и не найдя ничего для себя интересного, то есть съедобного, пошел за доктором, Вдруг ослик остановился, покрутил головой со вставшими столбиком ушами и издал радостное «Ех!» и галопом помчался вдоль стены замка. «Патти!